Чего тогда спрашивать? Бутинин глядел в сторону. Хреново дело. Вот так сидишь с человеком, а потом вдруг придется. Ну, коляшему, лучше не думать. Лучше не думать, согласился Андрей, не думая всадить пулю, тем более преступник. Что тут думать? Бутинин вдруг несмело засмеялся. Хитрый ты, Андрей Николаевич. Ты меня к чему склоняешь? Инструкцию выполнять, пробурчал Андрей. Только и всего. Я слыхал, ты их десятками на тот свет. Бутинин все-таки хотел откровенности, даже пленных будто. Андрей представил себе, как Бутинин, вернувшись в свой полк, станет рассказывать друзьям новости, так сказать, из первых уст. И вокруг него будут колготиться, просить еще расскажи, еще. Он будет доволен, что один знает всю правду. Андрей усмехнулся и промолчал. Бутинин же не мог успокоиться. «Мне тоже доводилось», — вдруг признался он, глядя на свои руки. «Одного сам стрелял. Пленного. Куда девать было? Сами чуть не пропали, не отпускать же. А матерый был офицерище, злой, да еще раненый, правда, не сильно. Я наган наставил, а он не боится, хотя ведь знает, что шлепну, понимаешь? Хоть бы чуть струсил. Гордый был. И спокойный какой-то. Только плюнул». Бутинин незаметным движением утер щеку. С той поры и зарекся. Кого в расход надо? Вон комендантский взвод, ихняя забота. «А что, Андрей Николаевич, они потом не мучают?» «Кто?» «Да эти. Мертвые. Меня не мучают. Мертвые живых не мучают. Обычно все наоборот. Хладнокровный ты человек», — будто бы позавидовал Бутинин и вздохнул. «Я вот давно думаю, отчего так? Иному человека убить, раз плюнуть. В бою это само собой. А вот так, чтобы другой себя изведет, до сумасшествия дойдет. Вроде на вид все люди одинаковые. Вот мы с тобой сидим, колбаску жуем, говорим за чайком. А кто со стороны бы послушал? Ведь как забойщики со скотобойни. Разговор-то меж нами какой? Какой разговор-то?» Андрей отставил стакан и решительно подошел к двери купе. «Хочешь совет? Если ты человек военный, выбрось все из головы. Забойщики — это непрофессиональный сброд, банда. А солдат всегда выполняет свой долг и получает за это награды. Не мы придумали». Он приоткрыл дверь и обернулся к Бутинину, напряженно стоящему за спиной. «Знаешь, какая между нами разница, по большому счету?» «Какая? Ты арестованный, я конвойный». Андрей поморщился, однако сказал терпеливо. «Ты еще будешь убивать, а я нет». «Нет, понял. Никогда». Он взял его за ремень портупеи и подтянул к себе. «А знаешь, чему я радуюсь? В чем покой нахожу? Теперь только меня можно убить, а я уже никого. И это хорошо, что меня расстреляют. В этом есть момент искупления, понимаешь?» Прошептал Бутинин и потряс головой. «Не понимаю». Андрей вышел в коридор и с силой затворил дверь. Небольшой чистенький вагон покачивало и качали за светлыми окнами кроны пронизанных солнцем старых сосен. Бутинин немедленно оказался рядом, попросил с угрозой: «Не толкай на грех, Андрей Николаевич, дело-то не хитрое. Кто тебя знает, свой ты сейчас или чужой? Буду думать потом». Солнечные пятна метались по стенам, словно отблески далекого пожара. Искрилась влажная земля, космы паровозного дыма закручивались в спираль и взвинчивались в небо. «А я вот свою разницу между нами вижу», — вдруг сказал Бутинин. «Хочешь, скажу, какую?» «Я арестованный, ты надзиратель», — мгновенно ответил Андрей. Бутинин отчего-то покраснел, огладил стриженный затылок. «Ладно, дразнить-то. Если б так, еще куда ни шло. Разница в том, Андрей Николаевич, что я из простых людей, а ты барин».